Глава 15. Марсия. Такси остановилось на одном из диких пляжей на окраине города. На каком точно сказать сложно, да я и не пыталась определить. Не до этого совсем. Я от красоты ночной и неожиданного сюрприза в себя прийти не могла. Полная луна серебристыми нитями пронизывала темневшие воды залива, мерным шепотом ласкавший золотой песок. Пахло соленой свежестью, мокрой древесиной и загорелой кожей. Его кожей. Разгоряченной, возбужденной и волнением. Моим, естественно. Вдалеке сияли огни города, а здесь мы были одни, словно на другой планете. Только я, Картер и большая палатка для глэмпинга. Но зачем? Изумилась, оказавшись внутри. Свечи в модных подсвечниках с насадками в виде стеклянных шаров, густого винного цвета драпировки на стенах. Огромная кровать, застланная белоснежными простынями. Уверена, они хрустят и пахнут мятой. Это фишка Картера. Столик с фруктами, сырами и вином. А что у нас за праздник? Хотел разнообразить досуг. Дом, офис, ты. День сурка какой-то. Он разлил вино по бокалам и один подал мне. Понятно. Я не приняла напиток. Тогда не буду мешать. И даже сделала вид, что уйти собираюсь. А Картер сделал вид, что верит в мой блеф. И игриво пресек попытку, привлекая к себе. Хотел бледей вызвать. Я лениво замахнулась, и он также лениво поймал руку и зажал в пальцах ножку хрустального бокала. Буду довольствоваться тем, что под рукой. Почему ты такой жестокий со мной? Даже для меня самой вопрос слишком нежданный и интимный. Прости. Тихо ответил Картер и неожиданно признался. «Я всю жизнь счастливого золотого мальчика играю, а с тобой могу быть пустым и тупо заебавшимся». Я не сдержалась и, привстав на цыпочки, поцеловала его в щетинистую щеку. Затем кошкой потерлась об нее, отдавая свое тепло и нежность. «Позволь наполнить тебя», — шепнула, продлевая момент близости и откровения. «Между нами это бывало редко и проходило быстро». Тем и ценны крупицы доверия. «А у нас как дела?» Картер снова оделся в панцирь беззаботного ироничного бабника. «Я тебя наполнил или пронесло?» Я отступила на полшага и подняла бокал. Слегка взболтала, понюхала яркий букет с запахом ягод и спелого винограда и стукнулась о тонкий хрусталь напротив, прислушиваясь к мелодичному звону. «Поздравляю, ты не станешь отцом!» И пригубила вино. Сладкое. «Черт, я уже свыкся с мыслью, что мы с тобой и в горе, и в радости». «Так женись, если влюбился». Пошутила я. «Ты мне не настолько нравишься. Добровольно терпеть такую строптивую ведьму я пас». И руки вверх поднял. «Женись на своей Вега-Лире». Ревниво бросила я. «Раз с ума по ней сходишь». «У меня, кажется, раздвоение личности». Я перестала ассоциировать себя с незнакомкой, которая покорила типичного американца, которому я, к слову, успела остыть, полностью сдавшись на милость безответной любви к моему эгоисту-шантажисту. «Я тебя хочу, ведьмочка». И, поставив наши бокалы, развернул меня. Прижался сзади, ягодицы стиснул и пахом впечатался жестко. Весь вечер хотел сделать это. И медленно потянул молнию, обнажая спину. «Картер!» — смущенно прошептала. «Я не могу сегодня. У меня эти дни». «Это не важно». Он уже забрался под болтавшееся на локтях платье и мягко массировал грудь, сжимая соски. «Ты мне доверяешь, ведьмочка?» Я прикрыла глаза, успокаивая сердце, абстрагируясь от жгучего вожделения, морок из головы изгоняя. «Доверяю ли я Картеру? Во многом скорее нет, чем да». Но в сексе? Да. Стопроцентная да. Доверяю. Я потерлась о жесткий пах, недвусмысленно демонстрируя полное согласие. Картер может быть эгоистичной сволочью, но в постели дарит удовольствие, остро-болезненное или томно-тягучее. С ним у меня получалось улететь в космос. Всегда по-разному и всегда до рваных вдохов. Он снял с меня все. Исключением, как всегда, остались чулки. На этот раз игривого молочного цвета. И, не испытывая брезгливости, шутливо подергал за веревочку от тампона. Сам оставался в парадном смокинге. Хоть в оперу иди. Только брюки топорщились неуместно. Раздень меня, ведьмочка. Я тряхнула черной копной, отбрасывая назад, чтобы видел полную грудь, чтобы захлебывался слюной, а возбуждение прозрачной слезой рубиновую головку члена смазало. Чтобы хотел меня любую и всегда. Чтобы только меня. Я неспешно стянула с широких плеч смокинг, бабочку развязала и мучительно долго боролась с пуговицами, сосками царапая твердую грудь. Рванула пряжку ремня и руку запустила, обхватывая жесткий ствол. Глаз от лица не отрывала, всматривалась в светлое пламя, буйно горевшее в глубине зрачков. Губы призывно облизнула и, дождавшись, когда потянется к ним, упала на колени. «Ведьмочка!» Выдохнула, когда языком обвела уздечку и в себя глубоко втянула головку, интенсивно посасывая, играясь, заводя. Я не позволяла ему верховодить, хотела сама руководить. Я принимала его глубоко, потом выпускала, засасывая крепко, рукой помогала и облизывала напряженную мошонку. «Хватит, иначе я кончу раньше положенного». Я не послушалась. Я сказал «стоп» и, жестко прихватив у корней волос, потянул. «Ведьма строптивая!» И влажной головкой по щеке мазнул, продолжая раздевать меня. Я подчинилась. Когда Картер остался передо мной, колено преклоненный, обнаженным, мощный и сильный, красивый, как бог, и порочный, как дьявол, я оробела. Мы спали вместе часто, активно и достаточно долго. По его меркам, естественно, а я все еще смущалась своей сексуальности и его наготы. Немного и только в самом начале наших сексуальных марафонов, но было. «Иди сюда». Он подхватил меня и на кровать отнес. Груди сжал, а сам надо мной навис, членом клитор поглаживая. Мы не целовались, не сплетались в объятиях, только глаза в глаза, не отрываясь. Я видела испарину над его губой. Чувствовала, как руки напряженно подрагивают, и меня тоже дрожь колотила, особенно когда смазку из-под подушки достал и обильно прошелся внизу. «У тебя было сюда». И тугое колечко мышц обвел. Я нервно губы облизнула. Что сказать? Что было с ним? Что было и точка? Не подумает ли плохого обо мне? Доступный не посчитает? А может, что не было? Пробовала однажды. Ответила честно. Чего мне бояться? Картер давно познал всю глубину моей доступности. Понравилось. Хищно прищурился и вторгся пальцем уже не так деликатно. Я ведь вроде опытная. Не надо со мной грубо, пожалуйста. Попросила, смягчая настрой. Картер обычно не ревнив к прошлому, но всегда бывают исключения. Прости, ведьмочка. И мягко принялся массировать меня изнутри, растягивая и подготавливая. И про клитор не забывал, надавливая тугой головкой, чтобы сама большего захотела. И я захотела. 5 минут такой пытки, и меня потряхивало от неудовлетворенности. «Вставить». Он надел презерватив и заскользил по промежности, ловя мои рваные стоны, посмеиваясь над мольбами. А ведь у самого вены на руках бугрились, а член разрывало от тугой натянутости. «Да, да, да!» — выкрикнула я, затем воздух втянула, забилась под ним от яростного напора. Картер вошел резко и сразу на всю длину. Не дал привыкнуть. Мы так не договаривались. «Тише, солнышко, тише!» Склонился над ухом и прикусил мочку. «Так легче привыкнуть». И к губам моим прижался, языком ласкал, сплетаясь со мной. Дискомфорт действительно сменился непривычной наполненностью, а когда Картер прижался лобком к разбухшей чувствительной точке и ритмично задвигался, лаская меня и спереди, и сзади, я расслабилась окончательно и даже бедра навстречу поднимала, предвкушая зревший оргазм. Ощущения смешались в бурный вихрь из сладкой пульсации спереди и томной остротой сзади с тонкой примесью боли. Картер чувствовал меня, а я его. Между нами словно загадочный обмен энергией происходил. Воздух раскалился, а страсть оголила душу. Нервы натянула и окрасила близость радугой. Мы продолжали любить друг друга, глаза в глаза, не стесняясь стонать и пошло извиваться. Первая волна наслаждения накрыла, унося от реальности. Я опустила ресницы и поплыла в дали далекие. Картер рухнул на меня через секунду, а может, через год. У меня все смешалось. Горячий, потный, сильный, пряным запахом секса окутанный. Я обвела его ногами и крепко обняла, губами в шею уткнулась, посасывая и прикусывая. Сегодня можно все. Метки ставишь. Картер навис надо мной, но доволен был. Слишком ленивая улыбка. Чеширский кот просто. В этом великолепии предусмотрена ванная? Ушла от ответа я. В душ сходить не мешало бы. Конечно. Весь океан в твоем распоряжении. Одна большая ванная. Он ловко спрыгнул с кровати и меня за щиколотку подтащил к краю. «Пошли купаться, ведьмочка!» «Нет!» — запищала я. «Но кто меня слушал? Невозможный мужчина!» Картер. Первым делом в понедельник я отправился в бухгалтерию. Лично. Финансовый отдел из Вест Америка взял на себя расчеты и начисления только бонусной части жалования сотрудников синдрома. А непосредственно окладами занимался штатный бухгалтер. «Можно?» После короткого стука я открыл дверь в закутке на втором этаже. «Ой!» Женщина подскочила, чуть не облившись кофе. «Да, конечно, мистер Тревор, простите, я тут неожиданно очень...» лепетала она, пытаясь привести в порядок рабочее место. «Но место на то и рабочее, чтобы комфортно было, а не стерильно. Сделайте и мне кофе». Вежливо поинтересовался и жестом попросил позволения присесть. Я приметила на окне старую капсульную кофемашину. Почему бы и не позавтракать вместе? Тут и печенье какое-то лежало. С удовольствием. Просияла бухгалтер. Имя я не то что забыл, я даже не знал. Плохо подготовился. Плохо. Правда, у меня посуды нет, только бумажные стаканчики. Суетилась она. Я мягко улыбался, сглаживая нервозность. Меня не нужно бояться, тем более женскому полу. Передо мной была обычная среднестатистическая американка слегка за 45. Ничего примечательного, кроме, пожалуй, застенчивой улыбки и ухоженных тонких пальцев. Я свято верил, что некрасивых женщин не бывает. Есть мужчины, которые криво смотрят. Вот. Она поставила передо мной дымящийся кофе и открытую упаковку коричневого рафинада. Вот и фигуру блюдет. Ведьмочка 3 ложки сахара в среднюю порцию латте кладет. Но ей только впрок, конечно. Тело спелое и сочное. Прямо под мои вкусы. «А вы что-то хотели?» И она посмотрела выжидательно. Я пригубил кофе, паршивого, к сожалению, и спокойно спросил. «Марсия Кларк, по какой ставке жалования получает?» Бухгалтер зашуршала в компьютере и через пару минут выдала. «Стажерской». И на меня затравленно посмотрела. $15 в час. То есть $60 в день и примерно 1340 в месяц, да?» «Да», — кивнула она. «Маловато для главного редактора». Я произнес это вслух, но заметку сделал только для себя. «Понимаете, назначение мисс Кларк не было подтверждено документально, поэтому никаких изменений в оплатах я не делала», — оправдывалась бухгалтер. «Права. Знаю, что права. Все это начиналось как дурная шутка, а потом я забыл как-то. Мой косяк. Признаю. Простите, вас зовут...» Я максимально обаятельно улыбнулся, чтобы сгладить неловкость. «Оливия», — зарделась она. «Оливия Криспин». «У вас очень красивое имя». Она покраснела еще больше. «Оливия, значит так. Мой секретарь спустит вам приказ о назначении мисс Кларк, и вы сделаете перерасчет с учетом новых ставок». «А мисс Флетчер?» «А Хлою Флетчер я переведу на должность штатного редактора со стандартным пакетом». «А для нее перерасчет?» Осторожно поинтересовалась Оливия. «Сейчас я официально менял организационную структуру калифорнийского синдрома. Так они и будут работать, пока входят в наш финансовый конгломерат. Или до особых распоряжений». «Нет, не нужно. Разницу на балансе компенсирует наш финансовый отдел». «Девушки не виноваты. Это я упустил время. Марсию нужно поощрить и доплатить. но залезать в карман Хлои тоже не дело. Это только подхлестнет обострение конфликта, а для плодотворной работы нужна здоровая атмосфера в коллективе. Надеюсь, ведьмочка оценит мою заботу, и наша командировка в Лос-Анджелес через 2 дня пройдет как надо. Есть у меня планы помимо работы. Вечер следующего дня подтвердил правило, что хорошие поступки вознаграждаются, и начался для меня с благодарностей. Натали подготовила завтрашнюю поездку и отпросилась пораньше. Ну, как пораньше, сразу после официального окончания рабочего дня. Обычно она на посту ровно столько, сколько ее босс. «Заходи!» Я поманил ведьмочку, которая чересчур скромно руки за спиной держала. «Вся такая деловая, жакет, рубашка, юбка. Я не прочь подарочного стриптиза от сексуальной бизнес-леди. Волосы в высокий хвост собраны, и это хороший ход. У Марсии красивое личико, свежее и молодое. Так-то я привык к яркой внешности, блестящая кожа, длиннющие ресницы и суперпухлый рот. А еще брови, да. Девчонки не скупятся на татуаж нынче. И вот передо мной ведьмочка стоит, юная, как девочка, и терпкая, как хорошее вино. Когда станет старше и опытней, женской магией в полной мере овладеет, мужики член в узел будут завязывать, чтобы не бросаться на нее сходу». Я представил эту картину и нахмурился. Не нравится мне такой расклад. «Картер, спасибо». Скупо, но искренне благодарила Марсия. «Натали показала мне приказ. Спасибо, что не забыл про меня». «Упс, а я ведь забыл». Стало стыдно. «Но все же вспомнил. Пусть не без пинка, и вообще я могу. И хочу. Обеспечивать ее всем, что душа просит. Марсия сама отвергает материальную сторону наших отношений». Через 10 секунд диалога я удачно договорился со своей совестью. В расчете. Я заслужил небольшое поощрение. Ведьмочка без слов поняла меня и медленно приблизилась, играя с пуговицами на блузке, предварительно бросив на диван жакет. Юбку узкую сексапильно вверх поднимала, с ума меня сводя широкой резинкой чулок. Когда показался черный треугольник трусиков, у меня колом встал. «Это так просто меня соблазнить? Пиздец!» Передо мной раньше девочки целое лесби-шоу устраивали, чтобы возбудился. Об меня терлись щелками, сосали, лизали, сжимали. И порой такой тупняк, присыщение в чистом виде. А Марсии стоит ножки оголить, раздвинуть, чтобы через тонкую ткань очертания половых губок увидел. И все. Спермой потолок пробить могу. Она 100-фунтовая ведьма. «Иди сюда». Я усадил ее на колени и юбку дернул вверх. Ягодицы оголил и сжал, зарываясь носом в ложбинку между сисек, малиновый запах собирая. Ягода моя спелая. И меня даже больше не волновало, что зачастил с местоимением моя. «Закончились?» — шепнул, сдвигая трусики. «Анал мне очень понравился, но не люблю с ним чистить. Да и у ведьмочки дискомфорт после был. Пусть восстанавливается». Она кивнула и погладила меня по щеке. И смотрела с такой странной улыбкой, глаза светились мягко, кожа сияла. Красивая такая, нежная, нужная мне, моя. В дверь деликатно постучали. Затем повернулась ручка. Я среагировал моментально, с колен отправил Марсию под стол. «Прости, солнышко, но сидеть на мне полуголой — крах твоей репутации. Босс, трахающий подчиненную, просто мужчина». Женщина в такой же ситуации — подстилка начальника. Увы, увы. «Мистер Тревор?» Хлоя вошла в кабинет, закрыв за собой дверь. «Картер!» — добавила призывно. «В светлом обтягивающем платье, вроде деловом, но сиськи и жопу подчеркивала идеально. Губы алой помадой накрашены, а сладкие духи моментально поплыли по кабинету». «Это что, операция по соблазнению?» «Я знаю, что тебе пришлось назначить эту выскочку главредом, но спасибо, что меня не сделал стажером». И рассмеялась весело. «О, меня ждет еще одна благодарность». «Как я мог?» Ответил, подъехав к столу вплотную. «Где там моя девочка полуголая?» «С твоим опытом и талантами». Делал комплимент одной, а закипала другая. Ведьмочка ревновала к Хлое. «Картер». Она ближе подошла. «У меня тут предложение». И по груди выразительно провела. «По дополнительному сотрудничеству». Хлоя, оказывается, любила говорить намеками, однако. Скольких так соблазнила, интересно. Мне хватило первой встречи, чтобы понять, эта женщина любит власть и готова давать драть себя во все щели, только бы оставаться на коне. Ведьмочка, видимо, тоже это знала, потому что сжала мой член, и не скажу, что это было нежно. Коготки в ход пошли. У Марси нет опыта и хватки. Хватка как раз есть. Вон как ствол сжимает. Она запорит журнал, если ее не контролировать постоянно. Я могла бы помочь. Я облизнула губы, нависая над столом, позволяя в декольте увидеть тугие груди. Шикарное предложение, конечно. Шикарное. Ты права. Я погладил ведьмочку по голове. Мисс Кларк откровенно глуповата. Губы оттянул и в рот палец вставил. Хотелось бы член, но она что-то инициативу не проявляла. А ведь могла отомстить мне оргазмом. Но, в принципе, я ей доволен, и... И эта строптивая сучка укусила меня. Чуть руку по локоть не оттяпала. Ведьма. Хлоя, извини, но у меня важный телефонный митинг через минуту. Если есть действительно дельные предложения, оставь на столе у Натали. Она завтра мисс Кларк передаст. Бывший шеф-редактор от досады зубами клацнула, испепеляя меня враждебным взглядом. Да, я недвусмысленно отшила ее. Но у меня палец горит. Не до дипломатии. Ах ты, сучка! Я выдернул Марсию из-под стола и тут же нарвался на пощечину. Блять, а я-то думал, мне сегодня везет. Охренела! Встряхнул жестко. Хорошее настроение улетучилось моментально. Ненавижу, когда бабы распускают руки по принципу «я девочка», и мне в ответ не стукнут по морде. «А ты не охренел?» «Похоже, у нее тоже были ко мне претензии». «Тебе кто дал право оскорблять меня?» И блузку ловко застегнула. «У меня на тебя все права, девочка. Как скажу, так и будет. Твоя обязанность меня ублажать и не выебываться. Ясно?» «Ясно ли ей?» «Да хрен. Ведьма снова попыталась треснуть мне по лицу. Но в этот раз я готов был». Можно было, конечно, объяснить, что это юмор у меня такой, и я не считаю ее тупой, но Марсия не одна такая характерная. Я обхватила ее голову, сжимая ладонями. «Еще раз замахнешься, и я выдавлю из тебя остатки твоего крошечного мозга. Поняла?» Она дернулась, вырываясь, но дергалка не доросла, чтобы с мужчиной силой мериться. Я дождусь от нее ответа. «Поняла». Процедила Марсия, и я отпустил. Она, стараясь не касаться меня, просочилась мимо и отошла. Жакет накинула и к двери пошла. «Я тебя не отпускал». «Да, у меня установка быть мудилой сейчас». «Отвали». Она даже не обернулась. «Ну и пошла нахер». В сердцах крикнул, когда дверью силой хлопнул. «Все. Благодарности получены. Завтра будет веселый полет. Сука». Все-таки благими делами выстлана дорога в ад.